коридору, потом миновали нечто вроде душевой на сотню мест. Правда, из раструбов вместо воды запросто могла хлынуть кислота или потечь удушающий газ. Потом гвардия Сварога во главе с поддавшимся азарту капитаном долго гонялась за проворным сейфом по складу среди контейнерных ящиков самого разного размера, от сваленных горками таких, в которых еле поместился бы флакончик духов, мечта камеристки, до монстров, способных укрыть в себе боевую машину пехоты. За спиной что-то рушилось с веселым грохотом, на бедрах под одеждой вспухали свежие синяки, набитые о железные углы. Потом им все же повезло отрезать сейфу путь к бегству в совершенно пустой комнатке, голые стены и все, ни окон, ни мебели, ни пояснительной таблички на двери. Экипаж застыл на пороге, размышляя, не будет ли слишком рискованным шагнуть вперед, а если проявившая столько прыти железяка поведет себя как загнанный в угол зверь. Вы получаете высшую оценку за выполнение тренировочного норматива. Вдруг раздался знакомый, слегка растягивающий слова женский голос, и призрачная голова сфокусировалась в воздухе. Я буду ходатайствовать перед вышестоящим командованием о присвоении вашей мобильной группе прим-штурман НИИК зеленых шейных платков. Ваши люди показали лучший результат за последние 2000 цангов. — Кажется, надо поблагодарить красавицу за оказанную честь, — проворчал Сварог, оглядываясь в поисках некоего проектора или какого-нибудь иного хитрого приборчика, транслирующего голографическое изображение. Поддерживавший компанию пыл стал потихоньку выветриваться. Олис правильно понял подсказку и браво приказал. — База Лорант, слушай распоряжение номер один. В связи с кардинально изменившейся обстановкой снаружи, приказываю приготовиться к эвакуации личного состава моего воинского подразделения. Также следует подготовить к эвакуации находящиеся на территории базы наиболее ценные предметы. Прим-штурмник, вы превышаете свои полномочия, и как лицо, проигнорировавшее правило 9, лишаетесь права свободного выхода на поверхность наравне со всеми. На несколько секунд в зале поселилась оглушительная тишина. Потом ПВР честно признался. — Не понял. — Никто не собирается выпускать вас на волю, — самый скучный из своих гримас перевел Рошаль. Сварог кашлянул. Главное, чтобы среди бойцов не началась паника. «В общем, замуровали демоны», — громко резюмировал он, и сказал плывущему в воздухе Лику, «Я обращаюсь к базе Лорант. По причине долгого и опасного похода мы, как несовершенные человеческие существа, немного подзабыли правила внутреннего распорядка. Не могли бы вы, во избежание непредумышленных нарушений, огласить весь список? В соответствии с уставом внутренней гарнизонной службы, — охотно ответствовал Лик, — обращаться с вопросом к исполнительному, самомыслящему центру базы имеет право только старший по гарнизону, любой его подчиненный, задавший в течение одного цанга более 2 вопросов, в дальнейшем считается неприятелем и подлежит ликвидации. Центр предупреждает, что в личное дело неидентифицированного подчиненного примштурмана внесен первый вопрос. Интересно, а сколько это, по-нашему, один цанг? — пробормотал Сварог. Исполнительный центр предупреждает, что в личное дело неидентифицированного подчиненного примштурмана внесен второй вопрос. ПВР позволил себе присвистнуть. Сварог же потянулся выловить из воздуха сигарету, но сдержал порыв. Кажется, еще не пришло время демонстрировать этому электронному сержанту в юбке свои магические таланты. Вынужденный играть роль старшего, Олес хорошенько подумал, прежде чем приступить к новому витку переговоров. База Лорант. При входе мы подверглись самой серьезной проверке. Неужели этого? При входе вы, примштурман, всего лишь поручились за своих спутников? Это поручительство не имеет никакого отношения к праву на выход. При попытке гарнизона покинуть базу я руководствуюсь только правилом 9. Я долго путешествовал и кое-что подзабыл, но помни-ка это правило. Вы не можете о нем знать, — преспокойно сообщил самомыслящий центр. Это правило было разработано мною в период третьей консервации базы. Беспрепятственно покинуть базу разрешается только каждой 9-й группе, независимо от ее численного состава. В связи с этим всем лицам, желающим провести на базе энное время, рекомендуется следующее. Альфавиль, захватить 8 пленников из аборигенов любой непосвященной расы,